Андрей Алдан Семенов. «Барельеф на скале». Издательство «Советский писатель». Москва. 1990 год. Читает Саша Жукова. Пролог. Дикая гранитная скала возвышается над рекой Надеждой, над окрестными падями и таежной чащей, подавляя их своей неприступностью. Под скалой ворочаются экскаваторы, грохочут бульдозеры и транспортеры, работают люди. Они добывают золото, страдают, голодают, мерзнут, мечтают о свободе, надеются на справедливость. Но их мечты и надежды гаснут в морозной тени чудовищной скалы. Люди ненавидят эту скалу. Она закрывает им солнце.